Глава 6. И вот наступил этот важный день, день первого эфира. С утра была озвучка. Благодаря удачно подобранной музыке, здесь постарался их звукорежиссер Костя Косов. Фильм приобрел завершенность. Как картина приобретает завершенность благодаря удачно подобранной раме. Творческая комиссия, которую возглавил Горин, с важным видом расселась в креслах, принимая фильм. После того, как под финальную музыку пробежали титры, Горин важно изрек. «Ну что ж, друзья, поздравляю! Хотелось бы еще взглянуть на состав гостей в студии!» Даша протянула ему заранее приготовленный сценарий предстоящего интерактивного ток-шоу. Горин пробежал его глазами. «Сойдет! Действуйте!» За 2 часа до эфира Даша сидела в парикмахерской. Ей укладывали волосы, лакировали высокую прическу. Затем визажист нанесла на лицо тяжелый макияж, сделавший ее лицо чужим и более взрослым. Даша облачилась в заранее приготовленный лиловый пиджак и бледно-розовую рубашку. Она знала, что в этот момент в павильоне устанавливают декорации, а Вася уже начинает принимать гостей. Ну вот, она готова к эфиру и может проследовать в павильон. Там суетится автор проекта, а гости рассаживаются на стулья, расставленные амфитеатром. «Добрый вечер!» – поприветствовала гостей Даша, проходя на свое место на маленькой сцене в центре павильона. На высоком столике стоял ноутбук и лежал конспект сегодняшнего эфира, составленный ею самой, хотя, конечно, понятно было, что без импровизации не обойтись. В оставшееся до прямого эфира время ведущая постаралась создать психологически комфортную атмосферу. Люди были зажаты, практически все впервые участвовали в прямом эфире. Окружающая обстановка была им чужда, они с любопытством озирались и явно чувствовали себя не в своей тарелке. Даша решила обратиться к ним, чтобы успокоить и настроить на рабочий лад. «Друзья мои, у нас с вами общая задача. Все мы против домашнего насилия и должны донести нашу позицию до телезрителя. Нет домашнему насилию, нет унижению слабых в семье женщин и детей, нет беспределу грубой силы над теми, кто не может защитить себя. Во имя этого снимался наш фильм, во имя этого мы здесь». Даша старалась выглядеть естественной. Она разрядила обстановку шутками, нашла для каждого из присутствующих ободряющие слова. Видя, что времени до эфира остается мало, а гости в студии по-прежнему скованы, она начала дискуссию заранее. «Зная, что их еще не снимают, а потому можно высказываться. Не стесняясь, все увлеклись спором, разгорячились и в итоге забыли, где находятся». Пока в студии разгоралась дискуссия, в наушниках у Даши прозвучал голос Васи, как обычно, спокойный и такой родной. «Даша, внимание! Осталось 10 секунд до эфира!» Однако Даша, внутренне собравшись, решила не заострять на это внимание гостей. Она продолжала спорить и шутить, когда вспыхнувшая красная лампочка просигнализировала, что они в прямом эфире. «Друзья, вот мы и в прямом эфире!» – вскользь произнесла Даша и, выпрямившись, произнесла фразу, проплывшую в суфлёре. «Добрый вечер! Вас приветствует телекомпания «Край».»